Нейробиология либидо. Но вернемся к людям. Что происходит в нашем мозге, когда мы замечаем потенциального полового партнера? Многочисленные исследования показывают, что у мужчин и женщин всех возможных ориентаций при появлении сексуального желания активными становятся одни и те же зоны мозга. В ряде случаев ученым все же удавалось найти отличия. Женщины меньше реагировали на визуальные стимулы и больше на обонятельные, те самые феромоны. Сильнее интересовались эмоциональными эротическими видео. Впрочем, подобных исследований пока немного, и неизвестно, свободны ли их авторы от эффектов положительной предвзятости. Ожидая от женщин больше эмоциональности и меньше зацикленности на внешности, можно найти подобные проявления на пустом месте. Вне зависимости от пола, сексуальное желание формируется в ходе следующих процессов. Наше сексуальное влечение берет начало в гипоталамусе. Это маленький, весом в 5 граммов, древний отдел промежуточного мозга. Он определяет гендерную идентичность и сексуальную ориентацию. За это, похоже, отвечают часы гипоталамуса. Супрахиазматическое ядро. Сюда же вовлекается и лимбическая система. Дальше начинается ряд взаимосвязанных процессов, которые сложно описать как последовательную цепочку действий. Поэтому мы расскажем только о нескольких ключевых областях мозга, задействованных в формировании влечения. О том, что перед нами именно сексуальный объект, нам сообщают паравентрикулярные ядра гипоталамуса. Они активизируются как при влечении, так и при романтических эмоциях, но молчат при переживании родительской любви. Передняя поясная извилина определяет степень важности стимулов и предпочтений и взвешивает за и против. Это она делает вместе с префронтальной корой. Она реагирует не столько на сексуальные сигналы сами по себе, сколько на присутствие отличающегося от нормального для конкретного человека фона внешнего стимула. Например, эта извилина активизируется, когда человека просят сдерживать возбуждение при просмотре порноролика. Впрочем, видимо, с интенсивностью желания она тоже как-то связана, потому что более активна у гиперсексуальных людей. На визуальные эротические стимулы также реагирует прилежащее ядро в передней части полосатого тела и миндалевидное тело. Миндалевидное тело придает новой информации эмоциональную окраску. Интересно, что эта часть мозга менее активна у людей с синдромом Клювера-Бюсси, который проявляется в том числе в гиперсексуальности и неразборчивости при выборе партнеров. Глутаматергические нейроны прилежащего ядра обеспечивают безудержное вожделение здесь и сейчас. Считается, что именно из-за их активности парочки уединяются в туалете клуба, не в силах дотерпеть до дома. Медиальное преоптическое ядро гипоталамуса, МПН, сортирует поступающие извне сигналы по типам потребностей. Например, оно отличает голод от сексуального желания. МПН активизируется у самок животных в период течки, провоцируя призывное поведение. При появлении сексуального стимула в МПН поступает дофамин, передавая нервные импульсы в вентральную область покрышки, откуда дальше он поступает в префронтальную кору головного мозга. Гиппокамп и дорсолатеральная префронтальная кора способствуют оценке сигнала, связанной с когнитивными процессами и воспоминаниями. Орбитофронтальная кора, OFC, как показывают эксперименты, задействована в оценке сексуальной привлекательности человеческих лиц. Впрочем, тут задействована и FFA, Fusiform Face Area, область распознавания лиц. Кроме того, это центр планирования и принятия решений. Если говорить о сексуальном влечении, считается, что OFC взвешивает «за» и «против» и принимает итоговое решение, стоит в данном случае заниматься сексом или нет. Пациенты, у которых наблюдаются аномалии в работе этой области мозга, отличаются повышенным либидо и неспособностью контролировать свою реакцию на сексуальные стимулы. А у здоровых людей есть выборы из широкого спектра поведенческих стратегий, которые не снились братьям нашим меньшим. Например, призывно наматывать локон на палец или добавить объекты желания в друзья в Фейсбуке. Любопытно, что женщины не всегда могут различить влечение и физическое возбуждение. Опрос, проведенный учеными из Института Кинси, показал, что в каких-то случаях сексуальный интерес предшествует возбуждению, а в каких-то появляется уже после физиологической реакции. Кроме того, исследование канадского сексолога Мередит Чиверс выявило, что женщин, вне зависимости от ориентации, возбуждает созерцание почти любого типа сексуальной активности. Мужчины с женщинами, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, обезьянки с обезьянками. Меж тем физическая реакция мужчин соответствовала их ориентации, а секс между карликовыми шимпанзе оставил их равнодушными. Но, несмотря на очевидные физиологические признаки, сами женщины считали, что стимулы, не отвечающие их вкусам, их не заводят. Объективное возбуждение оценивалось методом вагинометрии. Небольшой датчик размером с тампон измерял уровень притока крови к стенкам влагалища. Это в каком-то смысле аналог эрекции у мужчин. Канадские исследователи Келли Сушинский и Мартин Лелюмьер выдвинули гипотезу о том, что, возможно, опция автоматического возбуждения при любых признаках сексуальной активности заложена природой для того, чтобы женщины могли минимизировать физические травмы в случае насилия. Небольшой эксперимент дал свидетельство в ее пользу, но при повторном исследовании результаты не подтвердились. Эксперимент был таков. 15 мужчин и столько же женщин слушали истории про добровольный и насильственный секс, при этом замерялся уровень их физического и психологического возбуждения. Впрочем, ученые настаивают на необходимости дальнейших экспериментов. Могут играть роль и социокультурные факторы. Женщины меньше мастурбируют, меньше интересуются своими половыми органами и вообще на их сексуальность накладывается больше табу. Возможно, поэтому они менее чутко, чем мужчины, распознают собственные физиологические ощущения. Когда что-то пошло не так? Помимо того, что раскручивание влечения само по себе многоступенчатый процесс, в мозге есть тормозящая система – Sexual Inhibition System, SIS, которая позволяет нам держать себя в руках и не давать волю сексуальным импульсам, если ситуация неподходящая. Она включается в наиболее вдумчивой части мозга, которая отвечает за анализ, прогнозирование и стратегию. В каких-то случаях стоп-сигнал может оказаться полезным и, например, уберечь вас от незащищенного секса с больным человеком. Но иногда СИС дает осечки и срабатывает не по делу. Например, «Ой, у меня ноги не бритые». Такие случаи сохраняются в памяти под общим названием «Какой момент был бездарно упущен?». Судя по всему, система делится на две части. СИС-1 отвечает за боязнь потерпеть неудачу на сексуальном поприще, а СИС-2 – за страх перед неприятными последствиями, инфекции, передаваемые половым путем, и ППП, беременность, осуждение со стороны общества. А в ответе за все – височные доли, передняя поясная кора головного мозга и вентромедиальная префронтальная кора. И еще раз напоминаем, что тут блокировка происходит уже на стадии «в теории хотела бы заняться сексом с этим существом, но что-то тревожит». Отказ на уровне «не в моем вкусе» возникает в лимбике, а несогласие гетеросексуала провести ночь с представителем своего пола – в гипоталамусе. Почему мы хотим двухмерные картинки? Мы уже говорили, что большинство животных занимается сексом ради размножения. И только мы, Homo sapiens, и еще пара видов млекопитающих превратили его в самоценное времяпрепровождение. В свете этого мастурбация, казалось бы, должна быть надежным признаком мыслящего существа. Но как бы не так. Некоторые представители животного мира, не только наши родственники-приматы, но и лоси, моржи, летучие мыши и даже белочки, тоже додумались до альтернативных способов сбрасывать сексуальное напряжение. Делается это очень по-разному. Кто-то трется о камни и стволы деревьев, а кто-то эволюционировал достаточно, чтобы использовать конечности. Самцы дельфинов и вовсе наловчились мастурбировать, оборачивая вокруг пениса живого угря, хотя вряд ли угри в восторге от такого расклада. В любом случае, это явление достаточно распространено среди братьев и сестер наших меньших. Хотя мы по-прежнему не знаем, получают ли они от этого большое удовольствие или просто сбрасывают излишнее напряжение. Но что действительно отличает нас от мира животных, мы специально используем визуальные стимулы для повышения удовольствия от мастурбации. Более того, мы их создаем и зарабатываем на них огромные деньги. По данным социологов из Университета Нью-Мексико, мировая порноиндустрия – бизнес с оборотом примерно 97 миллиардов долларов. Что происходит в мозге, когда мы смотрим порно? Отличается ли возбуждение при просмотре ролика Саши Грей от трепета при контакте с живым человеком? На самом деле не особо. Любой образ сексуального объекта в нашей голове в каком-то смысле виртуален. После того, как мы уловили визуальные, обонятельные, тактильные и прочие сигналы, изучая живого партнера, сборка впечатления о нем происходит на границе затылочной и височной коры, в участке, который активируется при виде и реального обнаженного человека, и двухмерного сексуального изображения, а также в ответ на образные фантазии. В этом плане мы всегда заводимся от картинки в голове. Дальше начинаются интересные гендерные различия. У женщин острота реакции зависит от эмоционального контекста, но не от откровенности изображения. Мужской же мозг реагирует на эротическое фото, видео, как на возбуждающую фантазию, а вот во время просмотра порно ведет себя так, как будто наблюдатель непосредственно участвует в происходящем. Возможно, поэтому не так часто можно встретить женщину с порнозависимостью, а среди мужчин это распространенное явление. Просто для них это более убедительный заменитель живого человека. Еще один гендерный нюанс – так называемый эффект Кулиджа. Поскольку он назван в честь анекдота, сделаем небольшое отступление. Президент США Калвин Кулидж с женой посетили птицеферму. Во время визита миссис Кулидж спросила хозяина, как ферме удается производить так много яиц при таком небольшом числе петухов. Фермер с гордостью пояснил, что его петухи выполняют свои обязанности десятки раз в день. «Возможно, вам стоит сказать об этом мистеру Кулиджу», остроумно заметила первая леди. Услышав это, президент спросил фермера, «Каждый петух обслуживает каждый раз одну и ту же курицу?» «Нет», — ответил фермер, «на каждого петуха приходится много куриц». «Возможно, вам стоит сказать об этом миссис Кулидж», — парировал президент. Итак, эффект Кулиджа — это проявление самцами млекопитающих, в том числе и человека, повышенной сексуальной активности по отношению к любой новой самке. Сильнее возбуждение, быстрее наступает оргазм, при эякуляции выбрасывается больше спермы, и сперматозоиды более подвижны. Есть исследования, показывающие, что самки тоже неравнодушны к свеженькому. Но, по некоторым данным, для них этот фактор играет менее значимую роль. Новизна партнерши или партнера, включая порноактеров на экране, стимулирует систему вознаграждения. Мозг начинает вырабатывать больше дофамина. Если свежие стимулы поступают регулярно, лимбическая система привыкает к дофаминовым фейерверкам и перестраивается. После этого секс с привычным и знакомым, как свои пять пальцев, партнером закономерно начинает казаться пресным. У мужчин в особо тяжелых случаях дело доходит и до эректильной дисфункции. Конечно, чтобы получить такой эффект, нужно регулярно и довольно долго серфить по Pornhub, а не смотреть порно время от времени. Кроме того, надо понимать, что это проблема не только реакции на сексуальный контент, но и всей системы вознаграждения в целом. Можно с таким же успехом устроить себе перестимуляцию амфетаминами, видеоиграми или экстремальным спортом. Только в данном случае системный баг отягощается эффектом Кулиджа и спецификой мужской реакции на порнографические картинки. Хорошая новость. Как и в случае с наркотиками, систему вознаграждения можно перезапустить, на какое-то время отказавшись от искусственной стимуляции. Ученые не называют точных сроков, но эмпирический опыт мужчин, прошедших через такой рехаб, судя по обмену опытом на тематических форумах, укладывается в диапазон от 6-8 недель до 3-6 месяцев.